провинции Северный Хангён ликвидируются последствия стихийных бедствий. В уезде Мусан народноармейцами создается новый жилой квартал. Народноармейцы, которые раньше других построили жилые дома, на завершающей стадии ведут строительство более 10 общественных зданий, такие как школы и детсады. В городе Хэрен воины народной армии закончили фасадные и кровельные работы по жилым домам на 1760 квартир и 16 общественных зданий всего за 3 дня. В уезде Кюнгун народноармейцы на последней стадии ведут строительство жилых домов на 250 квартир. Строители из провинции Северный Хангён на 90% выполнили свой план жилищного строительства в уезде Унсон и других пострадавших от наводнения районах провинции. А коллектив Чунджинской обувной фабрики, который уже поставил большую партию обуви ученикам тех районов, пострадавших от стихийных бедствий, за 40 с лишним дней произвели более 100 000 пар обуви для пострадавших от наводнения.